Глава вторая. Голливуд. Вторая серия. Он скользил над светлым песчаным дном, словно призрак или ангел, чересчур материальный для призрака и слишком грешный для ангела. Из песка торчали давным-давно обкатанные морем камни, большие и маленькие. Брызгала стайками рыбья мелочь, не подозревая, что в гастрономическом плане она Мазура нисколечко не интересует. Кое-где колыхались водоросли, ничуть не похожие на те, что он видел в Индийском океане. Все было знакомо — ощущение невесомого полета, невероятная легкость тела. Чуточку удручало одно — после акваланга, плавание с маской и трубкой, выглядело примерно так, как если пересесть с мощной машины на велосипедик. Трудно привыкнуть, что нельзя уйти на более-менее приличную глубину, вовсе не грозившую кессонкой, исключительно от того, что приходится то и дело подсплывать, долгим жадным глотком набирать воздуха, словно привязан к поверхности моря короткой невидимой веревкой. А выправлять надлежащим образом железные разрешения на акваланге в погранзоне обязательно привлечь к себе лишнее внимание. Ничего. В конце концов, это ненадолго, и задачи стоят самые мирные — добыть побольше морской дичи, которая свежайшая, отлично подойдет под пиво. На поясе, на веревке у него уже болтались три приличных, с кулак боцмана-сабодаша, краба, зеленоватые, а значит, травяхи, вполне пригодные в пищу. Однако мечта не оставляла. Луфарь — деликатес не только здесь, но и в Европе. Здоровенная, хищная и вкусная рыбина, зимующая в мраморном море. А летом приплывающая в эти места подкормиться. Встретить ее можно и не на большой глубине. Вот только осторожная она, как черт. И тут нужно иметь свой фарт, как и у сухопутных охотников. Впереди, правее по курсу, на дне располагалась очередная причуда бушевавших в незапамятные времена геологических сил с полдюжины толстых столбообразных скал высотой от примерно полутора до двух человеческих ростов. Буроватый гладкий камень, кое-где поросший вяло колыхавшимися водорослями, при необузданной фантазии можно было решить, что это остатки колонн храма какой-нибудь местной Атлантиды. Однако Мазур прекрасно видел, уже на примере двух предыдущих каменных рощиц, что формы они, самые что ни на есть естественные, никак не могут оказаться остатками колонн за тысячи лет изуродованных морской водой. Так что все было крайне прозаично и отнюдь не лишено кулинарного интереса. Крабов он как раз и взял в двух предыдущих рощицах, где они посиживали себе в зарослях водорослей на дне. Видимо, за это и соответствующий маскировочный цвет их и прозвали травняками. Следовало уделить этому скопищу камней самое пристальное внимание. Держа наготове гарпунное ружье, Мазур спикировал к водорослям и, как прежде, приготовился поворошить их коротким алюминиевым шестом, чтобы вспугнуть будущую закуску к пиву. Почти уже встав, воздуха в легких оставалось мало, вскоре нужно всплывать за следующим глотком полной грудью. Поднял шест и задрал голову, привлеченный движением сверху и слева. Слева направо, метрах в двух над ним, улепетал со всех плавников стайка довольно крупных кефалик, а следом, целеустремленно, как торпеда, несся великолепный луфарь, темно-серый, синеватым отливом, белобрюхий, разинувший пасть с кучей острейших зубов, в азарте погони обо всем окружающем забывший. Рефлексы сработали прекрасно. Тело действовало само, пусть на сей раз перед ним была хищная рыбина, а не чужой боевой пловец. Моментально прикинув упреждение, Мазур вскинул ружье и нажал на спуск. Зазубренный гарпун метнулся вверх, таща за собой почти невидимый нейлоновый тросик, выкрашенный импортными умельцами под цвет морской воды, и вонзился сразу за жабрами, там, куда Мазур и целил. Он выпустил шест и обеими руками взялся за ружье. Подстреленный хищник изгибался, бился, моментально сбившись с аллюра. В висках уже постукивало, грудь перехватывала, воздух кончался. Но Мазур, держась на остатках кислорода в легких, метнулся вверх, наматывая тросик на ружье, то ли подтягивая к себе бьющуюся рыбину, то ли себя к ней. Оказавшись совсем рядом, он чувствительно получил по боку упругим твердым хвостом, но успел выхватить нож и всадить его куда следовало. Луфарь еще трепыхался, но уже гораздо более вяло. Отчаянно работая ластами, Мазур кинулся к поверхности. В висках уже стучали барабаны. Вынырнул, жадно всей грудью вздохнул воздух через трубку, потом еще, и, не теряя времени, поплыл к берегу, волоча за собой слабо трепыхавшуюся рыбину. Гребя правой, ухитряясь держать одной рукой и древко гарпуна, и ружье. Издали увидел, что на берегу уже только трое, только Веры пока что не видно. Почувствовав ногами каменистое дно, привычно встал и вышел из моря спиной вперед, шлюпая ластами, волоча по песку, ставшую тяжеленной рыбину, оставлявшую широкую борозду. На берегу все было в порядке. Морской змей Вадим, оставленный в качестве береговой команды, потрудились на совесть. Собрали, нарубили в два топорика немало плавника, принесли ведро воды из ближайшего ручейка. Люди опытные такие пикники устраивают только там, где есть ручеек. Так проще, чем тащить с собой пресную воду канистрами. Принесли из лодки лист железа и шевелилку, два ящика с пивом, разместили на мелководье так, чтобы над водой торчали только горлышки. Третий крохотный костерок уже догорел, но чайник вскипел. И Лаврик попивал из эмалированной кружки дегтярного цвета чай, жевал шоколад. Классическая трапеза после погружения, что в боевых условиях, что в мирных. Рядом с ним еще слабо трепыхались нанизанные на веревку семь крабов. Все трое уставились на Мазура с нескрываемым уважением. Он протащил луфаря еще немного, сел и снял ласты, — сказал Лаврику. — Касаемо крабов, ты меня, конечно, обловил, но у меня еще вот этот дядька. Под пудик будет, все руки оттянул. — Ну вы молоток, Кирилл, — покачал головой Вадим. — А я его третий год выслеживаю, и все без толку. — Фарт, — сказал Мазур, — сам на меня выскочил. Он встал на колени и, пошатывая гарпун, стал извлекать его из мощной рыбьей шеи. Я так понимаю, здесь мы из него ухум острячить не будем. Ничего подходящего нет, кроме соли. К боцману отвезем. — Ну, конечно, — сказал Лаврик. — И уж там вечерком забабахаем по всем правилам, и с рюмкой водки, и с головешкой. — Ладно, — сказал Мазур, — тогда я его выпотрошу и к лодке привяжу, чтобы в воде бултыхался. Он, наконец, выдернул гарпун, привел тросик в порядок, еще раз оглядел добычу, сожалеюще сказал, — Сибирь бы его, да зимой, такой строганинки можно было бы изладить. С Верой как, беспокоиться не стоит? — Да ни капельки, — сказал Вадим, — она у меня еще тот ихтиандрик. И большой спец по мидиям, расчетное время еще не вышло, она вон там пасется, — он показал на море. Видел, как несколько раз выныряло воздуху глотнуть? — Точно, там грибное место. Глянув на добычу, Мазур вздохнул, картинно перекрестился и, ухватив морского хищника за хвост, поволок поближе к лодке. Сюда, километров 6 от городка, можно было преспокойно добраться и на машине. Автострада пролегала в полукилометре от моря, и от нее до берега машина могла прекрасно проехать. Но это означало бы обречь кого-то одного на трезвость. А что это в таком случае за пикник на обочине? Так что взяли лодку у соседа боцмана, благо он по этой части был в городке царем и богом, начальник лодочной станции, адмирал эскадры примерно десятков 4 вымпелов, не только прозаических шлюпок, но и дюжины яхточек. 8 принадлежали местным любителям, а 4 сдавались на прокат. Но пройти на веслах 6 километров по спокойному морю для них троих ни малейшей сложности не представляло. «Вздыхай, не вздыхай, а трудиться придется. Твоя дичь, твоя и работа. У любой самой престижной добычи есть одна отрицательная черта. Ее приходится разделывать». Он, стоя на коленках, как раз старательно распорол брюхо луфаря, когда над водой показалась маска с трубкой. Выпрямившись во весь рост, Вера зашагала к берегу. Вполне себе профессионально, спиной вперед. Действительно ихтиандрик. Мокрые темные волосы облепили плечи и спину. Вместо закрытого пестрого купальника она сегодня щеголяла в желтом бикини, красиво гармонировавшем с загорелой кожей и волосами. Мазур невольно проводил ее взглядом, без всяких задних мыслей, исключительно со здоровой мужской завистью. Он давно уже сделал вывод, что у этой красивой пары все обстоит просто замечательно, в то время как у некоторых здесь присутствующих в этом плане пока что полная неопределенность. Она повернулась лицом к присутствующим и приняла грациозную позу со слепительной улыбкой. Вадим уже наводил на нее фотоаппарат. Он нисколечко не врал насчет ее талантов морской охотницы. В обеих руках она держала приличных размеров сетки, наполненные свежесрезанными мидиями. Мазур подумал мельком, что характерно, женщины, отправляясь отдыхать на море, берут купальников не меньше, чем нарядов. Этот у нее третий и явно не последний. Снова вздохнув, ну, традиция такая перед работой, он принялся за рыбину. Потянуло дымком, разжигали оба костра. Слышно было, как кто-то со звонкими металлическими щелчками раскладывает высокий таган-треножник, на котором предстояло повиснуть ведру с крабами. Потом кто-то определенно со злостью воскликнул: «Бог ты мой!» Мазур повернулся в ту сторону. Да уж, для злости были причины. От автострады, порой переваливаясь на неровностях, но довольно быстро, примехонько к ним, ехала белая «Волга», и очень быстро Мазур разглядел знакомый номер. Что характерно, он не почувствовал ни злости, ни раздражения, только, врубив профессиональные рефлексы, подумал: «Интересно, как эта шпана ухитрилась нас выследить?» И тут же подыскал подходящую версию. Кто-то из них мог отираться на лодочной станции, видел, как они брали лодку. От станции до этого места море на всем протяжении великолепно просматривается с автострады. Означает это, что за ними умышленно следили. Или все получилось случайно? Да чего липучие гады. Пожалуй, все же придется легонько отполировать морду лица. А своим пистолетиком Жора, даже если он настоящий, пугай за булдыку пивного ларька. Тут тебе не там. Он воткнул нож в песок, обтерев его от рыбьей крови, сунул в ножны и в развалочку двинулся к остальным. Машина, развернувшись боком, остановилась в метрах десяти от них, и оттуда, лыбясь, полезли знакомые все лица, которых бы век не видать. Жора не без некой дурной вальяжности выступал впереди своего воинства, черными кудрями и вообще физиономией, напоминавшей цыгана, с белозубой улыбочкой и теми же рыжими дикарскими украшениями, что на нем были в прошлый раз. А вот наколок ни одной, машинально отметил Мазур. Но надо отдать ему должное, импозантен стервец, девкам должен нравиться. Воинство попроще, ряжки деревенских хулиганов, но золотишком себя тоже увешали, как, прости господи, какая-нибудь продавщица из мясного отдела. Четверо остановились в паре метров от костра. Троица, как ей положено, держалась на полшага за атаманом, а Жора, картинно распростерши руки, словно собрался заключить всех в объятия, воскликнул: «Вот совпадение! Думаю, что за люди на нашем месте? А это вы и есть! Удачная рыбалочка!» «Не жалуемся», — сухо сказал Лаврик. «Верочка!» — сияя белоснежной улыбкой, с дурным пафосом возгласил Жора. «Вы ли это? Я ж говорил, что в бикини вы в сто раз ослепительны. Что ж вы меня таким ледяным взглядом жгете? Я ж замерзну, как тот снеговик. Вы над моим вчерашним предложением хорошо подумали?» Вадим уставился на него крайне мрачно, держа наперевес ворошилку для мидий. Длинный железный прут, к которому аккуратно был приварен железный же квадратик. «Ежели таким да по кудрявой головушке, грустно гуманоиду будет», — подумал Мазур. «А и Вадиму придется невесело. Эти скоты держатся умело. Ни единого матерного слова, никаких угроз. Так что получится, что это Вадим первым умышленно ушибил мирного гражданина тяжелым предметом. и под одобрительным взглядом Лаврика плавно переместился на шаг правее, так чтобы в случае чего вмиг и безболезненно нейтрализовать кипевшего от злости Вадима. Что до Лаврика, он невозмутимо уселся на песок по-турецки и, как дитё малое, забавлялся гарпунным ружьем. Заряжена, между прочим, мощная пружина взведена, словно бы невзначай, наводя его то на одного, то на другого незваного гостя. Трое чуть попятились, погрустнев лицами, хорошо представляли, как смачно пролетит на столь малом расстоянии жутко зазубренным гарпуном. Мазур отметил, что на сей раз пистолета за поясом у Жоры не видно, хотя он мог его сунуть и за спину. Что до Жоры, он сохранял полнейшее хладнокровие, даже когда гарпун оказывался нацелен прямо ему в брюхо. Сказал только: «Товарищ доцент, вы б с этой штукой не баловали, а то она острая, еще поцарапаете кого. А это ж статья Уголовного кодекса. Великолепное ружье, кстати. Первый раз такое вижу. Где купили?» «На Мадагаскаре», — сухо ответил Лаврик чистую правду. «Везет же людям», — картинно вздохнул Жора. «Мадагаскары, Антарктиды там всякие. А мы сидим тут, деревня деревней. Верочка, так вы подумали? Ну ладно, ладно, видоизменяю свое предложение. Не будет у нас речи ни о каких кинофильмах, коль уж вас карьера кинозвезды не прельщает. А как насчет фотоснимочков в красивых позах и без дурацких купальников? Есть у меня тут один мастер объектива, у него пленка цветная, импортная». «Вы не беспокойтесь, мы ж не шпана какая, чтоб потом или в поездах торговать, как эти глухонемые, которые не глухонемые вовсе. Просто есть тут у нас один солидный дядечка, коллекционер. Кто спичечные коробки собирает, кто, говорят, даже окурки, а он фотоальбомчики таких вот красавиц голеньких. У него как в сейфе, ни одна живая душа не увидит. А он на них не дрочит потом?» — с ледяным взглядом осведомилась Вера. «Ну кто же его знает, Верочка?» — развел руками Жора. «Я у него за спиной не стоял. А если да, так что? Дрочка пока еще в Уголовном кодексе не прописана». Он поднял указательный палец с массивным эляповатым золотым перстнем. «И обратите особое внимание, человек такой, что не нужны ему как раз эти самые. Ну, вы, может, и такое слово знаете, только я его при даме вслух говорить не буду. Ему как раз нужно, чтобы у него в альбомчиках были исключительно приличные женщины, чтобы даже и мужу не изменяли. Вы ведь не изменяете, правда? У вас глаза такие, не только красивые, но и честные». «Нет, точно, в самый раз для очередного альбома». Точно уловив момент, Мазур якобы невзначай и легонько тронул двумя пальцами запястье Вадима, и у того сами собой разжались пальцы, и ворошилка упала в песок. Никто ничего не понял, кроме своих, конечно. Лаврик так и сидел по-турецки с безучастным лицом, повернув свою стрелялку в сторону стоявших. Ни один мускул у него на лице не дрогнул. Шух! Гарпун метнулся молниеносно и неожиданно. Лаврик сидел в той же позе, отрешенный, словно индийский йог, а гарпун торчал из правого заднего колеса Волги, повыше ступицы. Четверка ошарашенно таращилась на это неожиданное конструктивное дополнение. Встав на ноги, Лаврик преспокойно произнес: «Надо же, какой я сегодня неуклюжий! Все из рук валится». Преспокойно прошел к машине, ухватил гарпун, выдернул. Тут же послышался тихий свист, покрышка стала сдуваться на глазах. Возвращаясь, Лаврик на ходу зарядил ружье и взвел пружину. Невозмутимо спросил: «Претензии у кого-нибудь есть, господа товарищи?» «Я нечаянно, хоть обыщите». «Да ты!» — рявкнул Сёма и грозно шагнул к нему. Вернее, попытался. Жора перехватил его за локоть и командным тоном распорядился: «Значит так, все в темпе вальса меняют колесо. Ну, похоже, командирскую должность в этой банде он занимал по праву». Кулаки моментально разжались, троица скорым шагом направилась к машине. Сам Жора улыбнулся Лаврику прямо-таки лучезарно. «Да какие там претензии, товарищ доцент? По себе знаю. Все иногда из рук так и валится. У меня, вон давеча, не поверите, бутылка водяры из рук выпала. Утрезво. Хорошо хоть подхватить успел. А то жить бы потом не смог от такого прокола. Заклеят мастера. Че там? Кстати, у нас там коньячок в машине. Может, за коньячком и обсудим наши планы? Благодарствуйте, — сказал Лаврик. Своего девать некуда. Ну, в таком случае... Жура направился прямо к Вере и в лучших традициях XVIII века плюхнулся перед ней на одно колено. Остальные так и возились у машины, явно не собираясь вмешиваться. Приложил руку к сердцу, блеснул великолепными зубами. «Извиняйте, красавица, если что не так. Мы тут люди невоспитанные. Прямиком из народа вышли, да назад как-то не зашли. Хамили, может, да исключительно по причине усердия. Хозяин человек упрямый. Компенсацию маленькую за все хамство можно». Он вытащил из кармана красно-коричневую пачку десяток и, ловко сорвав бандероль большим пальцем, рассыпал у ног Веры. Десятки разлетелись кучкой. Мазур подумал, что проделано все элегантно. Запечатанную пачку она бы еще отбросила ногой, а с разбросанными купюрами проделать то же самое получится где-то даже и смешно. «Заберите», — отрезала Вера. Жора развел руками. «Что с воза упало, то пропало. Не приучен с земли подбирать. А вообще вы подумайте, предложение в силе. Все пройдет культурно, ежели муженек питает всякие подозрения. Пусть он так их больше и не питает. Там только о фотографии речь идет».